Дорогие друзья, закончился сегодняшний день. У меня есть желание прочитать из Евангелия от Луки, из 7 главы, известную историю. Вместе мы порассуждаем, несколько мыслей возьмем к молитве и помолимся. 7 глава, с 1 стиха. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди. И идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Дорогие друзья, семья, она была создана Богом, и она до сих пор остается прекрасным институтом вот человеческих взаимоотношений. Я хочу в этом тексте прочитанном обратить внимание на то, почему вот у сотника такие хорошие взаимоотношения складывались у него в доме. Вот здесь несколько категорий людей отмечено, у кого с кем у сотника складывались хорошие взаимоотношения. Здесь отмечены, например, иудейские старейшины. У него были слуги, у него были друзья, у него были воины. И вот здесь сам сотник, он так говорит, я имею у себя в подчинении вот людей. Одному говорю, иди, сделай это, он делает. Другому вот это говорю, он делает. Ну, такие вот прекрасные взаимоотношения у него были в его доме. Из чего они складывались? Вот на этом не хочется обратить внимание. Сегодня мы уже слышали много о том, какие у нас взаимоотношения должны быть с нашим Богом, чтобы исполнять все его хотения, чтобы исполнять волю Божью в нашей жизни. На это тоже сегодня обращалось внимание. Какие взаимоотношения должны быть с женой? Какие обязанности мужа к жене? Слышали вот о взаимоотношениях в церкви, семья и церковь. Также вот и другие мысли были сказаны, что мы должны друг друга принимать такими, как мы есть, вмещать друг друга. И вот первое, на что я хочу обратить внимание, на качество этого человека, сотника. Когда слуга у него заболел, то написано, что он этим слугой дорожил. Вот первая мысль, на которую мне хочется обратить внимание, чтобы у нас были хорошие, прекрасные взаимоотношения в наших семьях, чтобы мы дорожили друг другом. Сегодня мы слышали стихотворение «Дорожите друг другом». Друзья, без этого качества не могут строиться хорошие семейные взаимоотношения. Что значит дорожить друг другом? Это значит ценить друг друга, заботиться, дорожить мнением своего супруга. Если мы где-то находимся в гостях, или еще если жена что-то сказала, то не перебивать ее, не наперекор не говорить. У меня бывает иногда жена, обличает в этом, говорит... Бывает что-то, я, говорит, начну говорить в гостях, а ты раз что-то, и, например, ее мнение поставил ниже. И я тоже, замечать стал за собой это. Здесь написано, что он дорожил этим слугой, поэтому, когда он заболел, то написано, он послал иудейских старейшин просить Иисуса Христа, чтобы он пришел исцелить слугу его. Казалось бы, он бы мог... другого слугу найти. Ну, какая ему разница, умрет этот слуга или что с ним будет? Но написано, он очень дорожил этим человеком. В нашей жизни тоже могут происходить разные ситуации. Мы, например, со своей женой живем 12 лет. Апостол Павел когда-то писал такие слова, что таковые будут иметь скорби по плоти, а мне возжали. Бывает такое, что мы можем заболеть. Я помню, у нас было в начале еще семейной жизни, мы жили в домике таком без газа, там без воды. побеленные были стены. И вот жена однажды решила сделать ремонт. Я был на работе. И где-то после обеда звонок, и мне говорят, твоя жена в больнице. Она решила побелить стены и звездку там разводила, и звездка попала в глаза. Но хорошо, была одна сестра, там, где мы жили у нас с ребенком, и быстро вызвали, ну, к дороге дошли, машину и в больницу ее доставили. Ну, в общем-то, и звездка выжгла очень сильно глаза, и жена больше месяца была слепая. Когда я приехал в больницу, то в палате там было несколько человек. Я проходил по коридору, смотрю, дверь открыта. Я так заглядываю, смотрю, моя жена лежит. Глазам такие специальные аппараты на глазах стоят, и по 4 капельницы промывают глаза, и глаз не видно. Ну, такие, ну, они сюда вперед, глаза, и... Ну, такие куски мяса, как бы, такие красные. Она ничего не видит. Я ее взял за руку, а как раз все с палаты ушли на обед. Я говорю, давай помолимся, поблагодарим Бога за эту ситуацию. Ну, в общем-то, врачи не обещали ничего. Говорили, что, скорее всего, один глаз точно будет слепой, а второй, может быть, 15%. Молитву с помазанием совершали. И через... прошло больше месяца, она стала видеть потом, и в конечном итоге Бог исцелил, сейчас 100% зрение. А была и опасность, что глаз один вообще вытечет. Братья и сестры, вот когда мы болеем, как мы друг другом, о друг друге заботимся, это тоже очень важно. Потому что на продолжении всей жизни у нас могут быть разные ситуации. Недавно у нас были братья в гостях, они участвовали в служении, а потом обедали у меня. И один среди них был пожилой брат, наверное, ему лет 80. И у него не так давно умерла жена. И вот он сидит за столом, заговорили мы на семейную тему, и он говорит, вот говорит, я перед смертью своей жены, говорит, взял ее на руки, посадил на колени, говорит, и вот обцеловал ее, говорит, всю. А я сижу, слушаю, думаю... Дедушка 80 лет, и вот он так рассказывает, говорит, взял жену, посадил на колени, 8, и обцеловал, говорит, ее всю. Я думаю, Господи, а вот когда мне будет 70 или 80 лет, или 50, смогу ли я свою жену посадить на колени, вот обцеловать и так дальше? Дорожим ли мы друг другом? И она уже ушла сейчас в вечность. Я помню, 2 года назад тоже мы работали по крышам, я неосторожность там была, упал с крыши. Перелом позвоночника, 2 рук, тоже лежал в больнице, жена со мной в одной палате. Палата на 2 была. И вот она тоже месяц, мне нельзя было вставать даже с кровати, я не мог ни почесать где-то, ни покушать. Думал, конечно, похудею, но не получилось, жена сильно так ухаживала за мной, рядом дети. Потом у ребенка там воспаление легких. То есть могут быть разные жизненные ситуации, но дорожить друг другом – это очень важно. И здесь написано, что сотник, он дорожил слугой. Дорогие друзья, мы должны дорожить друг другом. Тогда у нас будут складываться хорошие взаимоотношения. И это должно быть видно в нашей практической жизни. Следующее, на что мне хочется обратить внимание, здесь иудейские старейшины, когда пришли к Иисусу Христу просить о слуге, то они такие слова сказали о этом сотнике. Он любит народ наш и построил нам синагогу. Друзья, вот еще одна мысль, на которую хотелось обратить внимание, что он любит народ наш. Вот так они сказали об этом сотнике. Да благословит нас Бог тоже, чтобы наша любовь друг к другу возрастала. Написано так, прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Библия говорит, что любите друг друга. Хорошо, если мы... когда любим друг друга, не напоминаем о тех проступках, какие у нас случаются в жизни. Прикрываем друг друга, молимся друг за друга. И если наша любовь возрастает друг к другу, это хорошо. Написано, что мы должны любить не словом или языком, там, да, но делом и истиной в жизни. И написано за этого сотника, что он свою любовь доказал к иудейским старейшинам, он построил им синагогу. Он, значит, пожертвовал свои средства и так дальше. Друзья, как мы тоже с вами относимся друг к другу? Любим ли друг друга? Вот видно ли это в нашей жизни? С любовью ли мы друг друга обличаем? Я помню тоже, вот когда жена мне начала некоторые замечания делать в нашей семейной жизни. Ну, такие бывало простые, например, куда вещи, да, надо после того, как ты пришел с работы, где их надо оставлять. Ну, у нас ванна, и там окно открывается, она говорит, всегда надо их вешать в окно в сарай, вещи рабочие. Ну, а мне не нравится, я их хочу в другом месте ложить. Или вот когда в спальню заходишь, шифонер открываешь, можно на шифонер повесить, вместо того, чтобы... И вот однажды она мне так делала много замечаний, а потом я прихожу, смотрю, на шифонере такая нарисована штуковина, вешалка вся изогнутая, и написано, мне очень больно, там сюда не вешай вещи и так дальше. Ну, как бы вешалка это говорит. Я хотел повесить, уже остановился. Или она на холодильнике, вот, например, говорит, сделай вот это, или кран там почини, или еще что-то. На холодильнике вывесила список моему любимому, и все там написала. Что нужно сделать. И вот я иногда подхожу, может, раз в неделю к этому списку прочитаю и пойду сделаю. А потом она вычеркивает, что я сделал. Друзья, это, я думаю, что любящая жена так будет поступать. И она перестала мне говорить что-то. А вот напишет, и все, спокойно. Не надо нервы портить себе. И так проходит. Еще здесь одна мысль. Написано... Когда Иисус Христос уже пошел к этому человеку, к сотнику, то написано, по пути этот сотник посылает к нему друзей и говорит им, какие слова нужно сказать Иисусу Христу. И такие слова здесь сотник о себе говорит. «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Здесь еще можно увидеть хорошее качество у этого слуги – это смирение, кротость. Он говорит, себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Друзья, и мы видим, что Бог благословил его. Сколько в нашей жизни вот тоже не, ну, нужно, чтобы было смирение. Друг перед другом, чтобы мы смирялись. В Библии очень много есть примеров, когда смирялись семейные пары. Смирялись люди, чтобы наладились хорошие взаимоотношения, или братья родные, и получалось вот хорошо. Или когда-то к Гедеону пришли и говорят ему, там, ефремляне, да, что почему ты не позвал нас воевать, когда шел вот воевать с этими людьми? И написано, сильно ссорились с ним. А он говорит, а что такого сделал я? Не гораздо ли больше вот вы сделали? И написано, что он их утешил. Почему так произошло, вот конфликта не произошло? Потому что он смирился. В нашей жизни тоже, братья и сестры, надо смиряться. И чем чаще мы будем смиряться друг перед другом, тем крепче будут наши семейные взаимоотношения. Это тоже очень важно, потому что в семье могут быть разные трудности. Семья, она и создана для того, чтобы мы становились лучше. Недавно я услышал один интересный пример. Это один человек говорит, вот если мы себе представим, что церковь – это таблица Менделеева, и каждый член церкви – это элемент этой таблицы. И вот, говорит, жил-был брат натрий, это жидкий металл. Он ходил, постился, молился, выбирал и нашел себе, ну, хлорочку, а это ядовитый газ. Сделал ей предложение, они вступили в брак. И что нужно делать с ними. Их нужно вывести на нейтральную территорию, создать определенное давление, температуру, добавить катализаторы, и получится натрий хлор. Так и вот в нашей жизни получается, когда мы уже на нейтральной территории, вместе, у нас дети, сколько бывает нам нужно смиряться в жизни нашей, чтобы у нас слаживались хорошие семейные взаимоотношения. Потому что мы можем тоже быть такими вот, как этот натрий или хлорочка, и где-то съязвить можем или еще что-то. Пусть Бог нас в этом благословит, чтобы смирение было в нашей жизни. Ну и последнее, на что хочется обратить внимание, здесь написано, Христос отметил у этого человека еще веру. Христос говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. И этот человек, сотник, он такие слова сказал Христу. Скажи только слово через друзей своих, и выздоровит слуга мой. Он верил, глубоко верил, что Христос скажет слово, и выздоровит слуга. Пусть Бог благословит, чтобы наша жизнь христианская, семейная, она была бы вот исполнена веры. Чтобы мы верили, что наши дети обязательно придут к Господу, потому что есть такое в Библии обетование. Спасешься ты, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Если наши дети заболели, то нужно не к врачам прежде всего обратиться, а помолиться. вызвать служителей с помазанием. Я знаю, что есть такие семьи, которые сразу к врачам, а бывают те, которые звонят. Я помню, и у меня были такие звонки, в 3 часа ночи звонят. Приедьте, пожалуйста, ребенок заболел, помолиться с помазанием. Или у нас дома дети заболели. У меня тоже ребенок, родилась девочка, вот старшая у нас, ей 8 лет, грыжа паховая. Врачи говорят, чуть-чуть подрастет, операцию надо делать. Я говорю, давайте помолимся с помазанием. Помолились, прошло какое-то время, грыжи нет. Пошли к врачам, они говорят, все, никакой операции, все хорошо. И таким образом, вот вера ребенка, она утвердилась. И об этом и она знает, и мы Бога благодарили. Пусть Бог благословит нас, друзья, чтобы у нас в семьях наших складывались хорошие взаимоотношения. А от чего это зависит? Это зависит от того, насколько мы будем друг другом дорожить, как мы будем смиряться друг перед другом, любить, и насколько мы будем верить. Помолимся.